Глава 31. Я распахиваю губы, сразу как к ним прикасается член. На автомате, наверное, потому что я и представить себе не могла, что когда-либо это сделаю. И тем не менее я делаю. И сразу же зажмуриваюсь, словно меня сейчас кто-то видит и журит пальцем. Неуютно немного, но отвращения я не испытываю, скорее интерес. И что-то еще, из-за чего по телу разливается приятный жар, а внизу живота становится томительно сладко и тяжело. Так, как было тогда, когда Рустам меня поцеловал. И когда трогал. Рустам толкается в мой рот глубже, и я практически сразу задыхаюсь. На глазах проступают слезы, и я отшатываюсь, закашлявшись. Чувствую, как он прикасается к подбородку, приподнимает голову, чтобы смотрела ему в глаза. И я смотрю, всецело подчиняюсь. «Дыши носом и расслабься», — командует. Я киваю, давая понять, что поняла. И все начинается снова, только на этот раз ощущения совершенно другие, и движения Рустама тоже. Плавные, аккуратные. Он позволяет мне привыкнуть. К своему члену во рту. Могла ли я когда-то представить, что будет так? Волнительно и нервно, приятно и стыдно одновременно. Вкус Рустама будоражит рецепторы. Во рту скапливается большое количество слюны, которая слегка стекает по губам и подбородку. Я сжимаю губы плотнее и слышу гортанный мужской стон. Вздрагиваю, распахиваю закрытые до этого глаза и смотрю на Рустама. Горло обжигает солоноватой, незнакомой на вкус жидкостью, которую я машинально сглатываю. И что-то такое в этот момент в его взгляде замечаю, чему никак не могу дать определение. Но он очень быстро обхватывает мои плечи, сжимает, поднимает с колен и целует, толкая на кровать. Я не готовилась ко второму заходу, и поэтому от неожиданного вторжения вскрикиваю и обхватываю уже машинально его бедра ногами. Все мысли о том, что нужно быть правильной, скромной, как и полагается девушке, куда-то улетучиваются, потому что в этот момент я слабо понимаю, кому это надо. Рустаму? Судя по всему, совсем другого он от меня хотел и ждал. Мне тоже сомнительно, потому что я бунтарка по натуре. И хоть и слушалась, не влезая в передряги и не совсем уж открыто нарушая правила, но все равно поступала по-своему. Взять только мою ту поездку на день рождения, чтобы увидеть Рустама. Если бы родители только узнали, не была бы я сейчас замужем и не чувствовала бы всего этого, и взгляда бы мужского, который меня буквально съедает, не видела. Я вообще не думала, что Рустам может так смотреть. В нашу первую ночь все было иначе. Он хотел, но вряд ли хотел именно меня. Скорее сработала физиология. Но теперь я понимаю, что это не так. Вижу ведь и чувствую тоже. Он целует меня по-другому, трогает нетерпеливо, словно у него с нашей брачной ночи и не было никого. Хотя это не так, конечно. Я уверена, что не так. Но обманываюсь, лелею это чувство особенности, которое он показывает мне. Всем своим поведением активно транслирует. Прикасается, оставляя обжигающие дорожки на теле, целует глубоко и откровенно. Я вся рядом с ним, и под ним чувствую себя той самой особенной женщиной, которую любит. И хоть я знаю, что любви у него ко мне нет, но точно уверена, что есть что-то другое. Что-то, что в будущем может перерасти в любовь, потому что иначе так не смотрят и так не прикасаются, не целуют. Голова идет кругом от нашей близости, жар дыхания сбивает с толку. Я судорожно перебираю пальцами по мышцам на его руках, плечах, пояснице. Всего его исследую, все еще не веря, что человек, которого люблю, рядом. Что его на одну ночь переросло во что-то другое. Я ведь и надеяться не могла, что так будет. От глубокого толчка выгибаюсь и царапаю непроизвольно спину Рустама. Жду, что скажет не оставлять следов. Любой недовольной реакции жду, но он только целует. Проникает в рот языком, испаряя из головы все мысли. Точнее, не все. Те, которые не относятся непосредственно к процессу. Оставляя только глубокое дыхание, неприличные звуки слияния наших тел и мой громкий вскрик. Гораздо громче, чем я кричала в первый раз. И дольше, потому что в этот раз мне хорошо как-то по-другому, по-особенному. Иначе. Слишком долго. Тело вздрагивает, легкие импульсы тока скользят по телу. Слишком. Все это слишком. Не так, как я себе представляла. Но об этом я думаю уже потом, когда Рустам с глухим полустоном замирает во мне, а затем, не отстраняясь, сгребает меня в охапку и ложится на бок вместе со мной. Его член мягко выскальзывает из меня, но я остаюсь лежать на его массивной руке и дышать им. Вдыхать его будоражащий запах и думать, что сплю. Потому что в действительности все это я все еще не могу представить. Хочется тут же поговорить, спросить, что значит это все и как мы теперь дальше будем. Чего ждать? Но Рустам, судя по тому, как он раскидывается на кровати, буквально звездой, разговаривать не намерен. И я замолкаю. Остаюсь лежать у него на руке и перебирать пальцами по волосам на груди. Он не отталкивает, молча лежит с закрытыми глазами. В какой-то момент думаю, что уснул, но затем вижу, как распахивает глаза. Смотрит сначала в потолок, а потом на меня. В этот момент у меня дыхание спирает от всего того спектра эмоций, которыми он со мной делится. Там что угодно, но не сожаление, которого я ожидала. Отчего-то до последнего думала, что все это ошибка. Даже несмотря на все реакции, сомневалась, боясь поверить. Но нет, не ошибка. Рустам прекрасно осознает, с кем он сейчас. И то, как он встает, а затем подхватывает меня на руки, неся в ванную, окончательно выбивает меня из колеи. Потому что я по-разному представляла то, как мы можем дойти до отношений. Но и подумать не могла, что они будут такими, какими я их всегда представляла. Рустам одним движением распахивает душевую кабинку, ставит меня на ноги и заходит следом. Одним нажатием включает воду, и я вскрикиваю, потому что течет холодное. Льну к нему, будто он может меня спасти. И расслабляюсь только когда начинает течь теплое, а затем и в меру горячее. «Мы поговорим», — произносит Рустам, словно читая мои мысли. «Но завтра, хорошо? Я пиздец устал от сегодняшнего вечера». Я ему верю. Как-то безоговорочно, еще не зная, что завтра услышу.